677. Матерь Агни-йоги. Сферы дальних миров есть та область, где сознание, к ним устремляясь, может отдохнуть от несовершенств мира земного. Магнетизм дальних миров настолько могуч, что тяготение к ним может обогатить дух новыми нахождениями. Даже сама мысль, что где-то существуют условия жизни лучше и совершеннее земных, возвышает сознание, расширяет его и наполняет его образами более прекрасной ступени эволюции. Недостигнутое и неосуществленное здесь, осуществлено и достигнуто там. Например, нет болезней, нет войн и насилия, нет бедности, нужды и пороков. Нет злобы и недоброжелательства, нет темных, препятствующих эволюции человечества, нет убийств, животных и пожирания их трупов, нет денег, бирж, спекуляций, публичных домов, наркомании и прочих особенностей, присущих жизни на Земле. Дальние миры могут служить объектом устремления мысли и вдохновить людей на переустройство жизни на нашей планете.